Глава 9. «И как он сказал ее зовут?» — поинтересовалась Анна. Я внезапно понял, что опростоволосился. «Да не сказал он, а я и не спросил». «Саша!» — укоризненно посмотрела она на меня. А потом перевела свой взгляд на старую женщину, которая ловко орудовала приборами, отрезая маленькие кусочки пышных блинов, обмакивая их в сметану и щедро полив сверху вишневым вареньем. А затем, с большим наслаждением, очень тщательно пережевывала их, жмурясь от удовольствия. «И как мы будем ее звать?» — спросила Анна. «Я не знаю», — покачал головой я. «Эта женщина подходит?» «Саша!» — снова вскинулась на меня Анна, но увидела, что я жучу, и опять стала задумчиво рассматривать женщину. Странно, но язык не поворачивался назвать ее старухой, хотя выглядела она очень плохо. Нет, на ней была простая одежда, немного неухоженная, но от нее прямо веяло какой-то аурой смерти. Судя по всему, ей осталось недолго. Я всего лишь мельком заглянул к ней в душу и с первого взгляда ничего там не понял. Нужно будет потратить на это какое-то время. Вот только надо ли это мне? Я усмехнулся. Кого я обманываю? Конечно же, надо. Даже из того, что я увидел, понял, что женщина находится на грани смерти, и в моих силах, по крайней мере, отсрочить этот момент. Вот только... В общем, нужно подготовиться. «Ей надо волосы подстричь, покрасить, и маникюр бы не помешал», — задумчиво сказала Анна, глядя на нашего нового квартиранта. «Хорошая идея», — сказал я. «Вот только Хрулёв просил, чтобы она не покидала пределов нашего поместья. Очень сильно просил. Тем более, чтобы ее не заметили чужие люди». «Ну...» — протянула Анна. «Я думаю, справлюсь сама». «Ты?» — удивился я. «А что такого?» — надула губки. «Ты думаешь, если я графиня, то не смогу покрасить волосы и сделать маникюр? Ты слишком плохо меня знаешь. В нашем роду всегда приветствовалась самостоятельность». «Ну да, ну да», — покачал я головой, вспоминая небезызвестную Сару Абрамовну. В это как раз несложно было поверить. «И он, конечно же, не сказал, кто это». «Нет, не сказал», — подтвердил я. «Она тебе никого не напоминает?» — спросил я у Анны. Та на несколько секунд замолчала, снова разглядывая улыбающуюся женщину. Кажется, ей понравились блины. И у нас ей тоже, кажется, понравилось. А еще понравился затупок. Он, конечно же, крутился рядом. Она улыбнулась, положила на блин жирную домашнюю сметану, налила сверху варенье с хрустальной вазочки, аккуратно свернула его трубочкой и опустила вниз, где блинчик был мгновенно сожран ненасытным медоедом. После этого она встала, подошла к раковине, помыла руки, вытерла салфеткой, снова села за стол, аккуратно взяв приборы двумя пальчиками. «Нет», — сказала Анна. «Даже близко не напоминает. Хотя потому, как она себя ведет, а еще следу от перстней явно из благородных». «Ну и ладно», — я чмокнул Анну в щечку. «Твой мужчина поехал превозмогать. А у тебя дел по горло». «Привет, Саша», — впорхнула в дверь Жанна с ворохом книг и тут же побежала на второй этаж. «Это что такое?» — удивился я. «Воспитываю себе помощницу», — улыбнулась Анна. «Толковая?» — спросил я просто так. Я и так знал, что Жанна толковая. «Ну да». Тут дверь открылась. «Машина готова, командир», — кивнул мне волк, проводя глазами стройную фигурку Жанны, которая поднималась по широкой лестнице, и нырнула обратно за дверь. «Так, стопэ!» Я нахмурился, неуверенно качнув пальцем влево-вправо на дверь и на лестницу. «Мне же не показалось?» «С ума бы не сойти!» — восторженно посмотрела на меня Анна. «Ты сумел заметить отношения между мужчиной и женщиной?» «То есть мне не показалось?» — нахмурился я. «Нет, не показалось», — сказала Анна. «А когда они успели?» «Успели что?» — улыбка сошла с лица Анны. «Ну...» — помимо воли я сжал кулак и пару раз хлопнул по нему открытой ладонью второй руки. «Фу, Галактионов!» — возмутилась Анна. «Ничего такого они не успели». «А ты, типа, следила за ними?» — уточнил я. Девушка опять смутилась. «Не то чтобы следила, но она со мной поделилась». Я довольно рассмеялся. «Да ладно. Идея, чтобы волк себе бабу нашел, меня очень даже прельщает». «Волк бабу нашел? Изящно подняла одну бровь Анна. «Хм». Я понял, что спорол фигню. «Ладно, Твари сами не помрут, деньги сами себя не заработают. Пока!» Я быстро выскочил на улицу, пока еще чего-нибудь такого не ляпнул. Перед машиной меня ждал призрак с небольшой сумкой. «Уверен, командир?» — спросил он меня. «Конечно, я уверен. Кто лучше тебя с этим справится?» «Возможно, я смогу пригодиться тебе здесь. Но пока драться на своей территории такое себе», — улыбнулся я. «Нам нужно знать намерения врага и действовать превентивно». «Врага?» — вмешался волк, зная, о чем идет речь. «Так ты вроде с Доброхотовым заключил перемирие». «Ха-ха, перемирие!» — улыбнулся я. «Документ подписан? Слово сказано?» «Нет, но это подразумевалось», — пожал плечами волк. Я укоризненно покачал головой и даже не удержался, чтобы покачать пальчиком. «Ай-яй-яй! Вот сразу видно, ты боец, а не дипломат. Подозреваю, что Доброхотов плетет интриги дольше, чем ты живешь на этом свете. И я совсем не удивлюсь, если завтра нам на голову свалятся акулы с катранами и его гвардией». «Но свалится, это ты правильно сказал», — хохотнул волк. «ПВО у нас сейчас, дай бог каждому». «Это да», — сказал я и повернулся к призраку. «В общем, смотри, блюди, и если что, вреди». Улыбка призрака стала шире. «Что, прям можно?» «Конечно», — сказал я. «Должно же быть хоть какое-то удовольствие от задания. Москаленко тебя подбросит», — кивнул я на ждавшего неподалеку Диму, что уже прогрел коршуна. «И это...» — замялся призрак. «Извини, что сразу не рассказал». «Да я понял, что это не твоя тайна. Все нормально», — кивнул я. «А делом ты показал, на чьей стороне. И поверь, я это оценил». «Ну, тогда я погнал». Я проводил его глазами. Закинув тощий баул на плечо, невзрачный человечек ловко запрыгнул в боевую машину. «С ума бы не сойти», — тихо проговорил волк. «До сих пор не могу поверить. Настоящий инквизитор, живой, воюет со мной бок о бок». Я повернулся. «Вот не понимаю этого восхищения». «Откуда ж тебе понять?» — покачал головой волк. «Это же фактически полубоги были. Считалось, и не без основания, что нет такого задания, которое они не могут выполнить. А ты видел их снарягу?» «Конечно, видел», — хмыкнул я. «Я же рядом стоял. Годная. А еще заметил, как у тебя вчера рука дернулась, когда ты их увидел». Волк смутился. «Так ты же читал официальную версию, что им меняют. И что они по официальной версии натворили. А я какой-никакой гражданин империи. Я все еще порву за императора». Я улыбнулся. «Меня радует, что ты начинаешь задумываться. Андрей, я тебе сколько раз говорил. Ты у меня на службе». «То, что я пережил и чего насмотрелся у тебя на службе, сильно поспособствовало моему критическому мышлению. Встретя их год назад, погиб бы сразу бесславной смертью». «В смысле?» — удивился я. «Но, как преданный воин империи, я попытался бы их обезвредить, хотя у меня это не получилось бы». «Хм», — я задумчиво посмотрел на него. Первый раз видел, что волк настолько не уверен в своих силах. «Значит, есть еще над чем поработать, мой друг. Это непорядок, что начальник моей гвардии заведомо считает проигрышной ситуацию с обычными людьми». «Обычными людьми?» — изумился волк. «А как ты думаешь? Это вы считали их полубогами. На самом деле это обычные, хорошо тренированные и отлично оснащенные люди. Но все-таки люди. А над твоей психологией мне придется поработать. Может, мне пока отстранить тебя с поста начальника гвардии?» «Командир, ты...» — дрогнул голос волка. Но я поднял руку, не давая себя прервать. «У меня есть кандидат получше. Я, пожалуй, старшину Затупка поставлю. Вот тот важный и бесстрашный». Волк осекся, и у него на лице появилась неуверенная улыбка. «Это же была шутка?» «Нет, блин, чистая правда». Я легонько подтолкнул его в сторону буревестника. «Давай же, рули. Но с твоей психикой мы еще поработаем. Мне, конечно, не высокооплачиваемый мотиватор, но пару интересных трюков знаю. Самый действенный из них называется «Сдохни, но сделай», который работает всегда». Усадьба рода Андросовых, город Петербург. «Что думаете, господа?» — спросил князь Андросов у присутствующих здесь глав других родов, князя Морозова и князя Долгорукова. «Честно, Ваня, смущает меня этот союз, сильно смущает», — первым ответил старый вояка Морозов, прямой, как ствол осадной гаубицы, и резкий, как сброс имперской десантуры в тыл врага. «Что тебя смущает, друг мой?» — прищурился князь Андросов. «Да Галактионов этот смущает», — сказал он. «Что-то с ним не так, что-то сильно не так». Долгоруков не выдержал и рассмеялся. «Мне кажется, это основной эпитет, которым характеризуют юного барона все заинтересованные стороны. Ты тоже думаешь, что он слишком много знает и умеет для такого юнца?» «Угу», — кивнул Морозов. «А еще я знаю, что с биографией у него какая-то лажа. Как бы он ни оказался засланным казачком». «Засланным от кого?» «Да хотя бы от Прусаков или от Краната», — пожал плечами Морозов. «Я не знаю». «Слушай, если он не тот, за кого себя выдает, и его научили в Кранате или в Пруссии, то я хотел бы выйти на тех учителей и отдать им, к примеру, своих будущих внуков», — засмеялся Долгоруков. «Из него настоящую машину смерти сделали, при том, что владеет он мусорным даром иллюзий». «Вот это как раз не очевидно», — взял голос Андросов. «Судя по всему, родовой дар приручителей у него тоже проявился. Посмотри, сколько забавных зверушек его окружает. А ты представляешь, какую силу нужно иметь, чтобы вулканическая пантера выполняла твои поручения без строгого ошейника?» «Представляю», — смутился Морозов. Он прекрасно знал. Под его командованием раньше были спецвойска, которые использовали разломных тварей. Но операторы управляли ими через мощные артефакты, которые подавляли их волю и фактически делали управляемыми тупыми скотинами. Здесь же гордое животное по доброй воле находилось рядом с человеком и не создавало опасности для остальных окружающих. «Соглашусь с тобой, дар приручителя явно в нем проснулся». «Подозреваю, что не только он», — сказал Андросов. «Столько разломов, сколько он, подчеркиваю, закрыл только официально и во второй класс, как бы сами за себя говорят. Вы многих истребителей второго класса в 18 лет видели?» «Да ладно тебе, Ваня!» — засмеялся Долгоруков. «Я истребителей третьего класса 18 лет не знаю. Было пару уникамов, что четвертый класс набили, но это что-то из ряда вон выходящее. Подозреваю, что скоро им заинтересуются не только в Империи». «Уже заинтересовались», — сказал Андросов. «Его небольшой, но очень громкий вояж в Африку поднял очень много шума, и теперь за ним пристально следят. Шавки Краната по Иркутску бегают, от него не отлипают. И, кстати, прусаки тоже. С изумлением узнал, что сам Годар заинтересовался судьбой Галактионова». «А ему это зачем?» — нахмурился Морозов и рефлекторно потер старый шрам на шее. Он еще помнил ту короткую, но кровопролитную войну за ресурсы, что прогремело 20 лет назад в Южной Африке. Как раз с одной стороны войска Пруссии вел Годард, а со стороны империи был Морозов. Историки охарактеризовали ее итоги как нейтралитет. Вот только участникам этой битвы было известно, что мир в тот момент стоял на пороге глобальной европейской войны. «Без понятия», — сказал Андросов. «Я же только по верхам прошелся. А еще японцы, кстати», — он кое-что вспомнил. «Но эти простые, как 5 копеек. Островные самураи со всей душой предлагают Галактионову деньги и славу, если он приберется к ним». «А парень-то наш на расхват», — покачал головой Морозов. «Как у него, кстати, с твоей дочкой?» С лица Андросова слетела улыбка. Он тяжело вздохнул. «Катя как в рот воды набрала. И мне это очень не нравится. Кажется, она заинтересовалась Галактионовым так, как не интересовалась ни одним мужчиной раньше. И нет», — предваряя неуместные шутки друзей, он поправился. «Дело там не в обычной романтике. Хотя чем черт не шутит? Зачем-то он ей очень нужен». Лицо его просветлело, и он взглянул на Морозова. «Ну а мы-то с тобой, старый пень, сколько будем сиськи мять? Пора уже женить молодых!» Морозов нахмурился. «Так я ж согласен, ты ж знаешь. Но это же все должно в столице произойти. Не хватало еще, чтобы Морозовы и Андросовы породнились за трапезном Иркутске. А их же оттуда теперь хрен вытащишь». «Это да», — сказал Андросов. «Я еще император. Я обещал, что приглашу его на свадьбу». Все вокруг внезапно посмурнели, и на несколько секунд в комнате повисла гнетущая тишина. «Есть новости?» «Нет», — сказал он. «А императрица?» «Ничего нового. Меня уже 2 месяца к ней не допускают. Да там я и не смог бы помочь. Вот жду, пока Ольга вернется, попытаюсь еще раз с ней поговорить». «Да, дела», — почесал седую бороду Морозов. «Еще источники мне докладывают, Китай и Монголия засуетились. Боюсь, что у них возможен союз». «У Китая с Монголией? Они же как кошка с собакой», — удивленно воскликнул Долгоруков. «Так и я об этом. Последний раз это было...» — он ухмыльнулся. «Никогда. До сейчас, видимо, что-то почувствовали шакалы». Они снова помолчали. «Так что решаем по Галактионову?» — прервал молчание Андросов, как гостеприимный хозяин, решивший подвести итог. Морозов с Долгоруковым переглянулись, а затем улыбнулись. «Я, конечно, все понимаю», — взял слово Морозов. «Галактионов, подающий большие надежды молодой человек, и, не побоюсь этого слова, выдающийся, он сильно помог нам тогда, когда его гвардия успела вовремя прийти на помощь нашим детям, но...» — взял он паузу. «Что он нам может предложить для равноправного союза? Это не дело. У него, кроме захолустного имения и его личной силы, ничего нет». «Вот тут, пожалуй, я с тобой не соглашусь», — вмешался Андросов. «Мне показалось, что его личная сила — не такой малый фактор. Однако ты прав, такой союз ничего не принесет нашим родам». Долгоруков устало потер глаза. Он понимал, что к этому все и придет. Только он еще понимал, что дома его сожрет дочка, которая очень просила отблагодарить своего спасителя. А еще намекала, что он такой же замечательный, как и ее любимый папочка. Он боялся, что она намекает на замужество и не понимает, как он сможет отдать свой цветочек. А тут всего лишь барон с одним двором. «Мария, конечно, мне все мозги проест, но союза не будет. Я просто не вижу в нем смысла. Полагаю, мы сможем создать неравноправный союз, к примеру, вассальный». «Не согласится», — сразу покивал головой Андросов. «Тогда в чем мы будем виноваты?» — хмыкнул Морозов. «Вы забываете, что мы не только любящие родители, но и главы своих родов, и в первую очередь должны думать о них. Как это будет смотреться для общественности? Да и, полагаю, может, просто откупимся? Вот что мы можем предложить парню такого ценного, что ему нужно, и так, чтобы выглядеть прилично в его глазах?» Морозов хоть и был жестким в таких планах, но Света она просила. Очень просила не натворить глупостей и все хорошо обдумать, и для этого она предоставила ему достаточной информации. «Земли?» — усмехнулся Андросов. «Женщин?» — хмыкнул Морозов. Как хмыкнул, так и заткнулся после того, как на него очень странно посмотрели его два друга. «И что ему сейчас надо? Предложить ему нашу помощь в наборе гвардии, персонала, наших прикормленных университетах?» — подал идею Долгоруков. Все сразу заулыбались с этой шутки. «Хм, а почему бы и нет?» — вдруг оживился Морозов. «Главное — оформить все правильно, чтобы не оскорбить его. Мы по факту предлагаем ему возможность выкупить контракты лучших молодых специалистов, а люди в наше время очень ценный ресурс. Это что не стоит дорого, и он сможет их купить по той причине, что их нужно содержать и платить зарплату. Разве мы в этом виноваты?» «Звучит хорошо», — согласился Андросов. «Только попрошу не относиться к нему как к провинциальному аристократу. Оформим все по совести. Я только наладил с сыном контакт и не хочу все потерять. Да и должен я Галактионову, как ни крути». За несколько часов они состряпали отказ в равноценном союзе, но взамен предложили свои условия, на которых могут заключить сотрудничество, а также оформили остальные пункты, в которых говорится, какой он молодец и что может обратиться к ним с любой просьбой. Они выслушают его и по мере своих возможностей помогут. Грубо говоря, они дали ему доступ к себе, что уже немало. А в конце, как вишенка на торте, написали, что хотят видеть его баронство и род таким же сильным, каким он был раньше, и для этого готовы помочь возродиться славному роду Галактионовых. Для того, чтобы буквально восстать из пепла, они предоставляют право на выкуп выпускников престижных учебных заведений всей империи. Буревестник осторожно пробирался сквозь тайгу. Волк подключился к шнырке и смотрел, какими путями лучше идти. Мы направлялись к оранжевому разлому, который заинтересовал меня своим содержимым. Вот только был один нюанс. Этот разлом находился глубоко в зоне эпицентра, но ближе ничего не было, а его содержимое мне было нужно, так что я решил рискнуть. Концентрация диких тварей все повышалась, а мы умудрялись практически избегать их нападения. Всего два раза пушка буревестника рявкнула, сбивая особо любопытных тварюшек. И два раза мы выходили из машины, чтобы вручную очистить себе дорогу. «Стоять!» — вдруг рявкнул я. Волк резко затормозил, а Виталик Зыкин в кресле оператора судорожно завертел башней, пытаясь понять, откуда может прийти угроза. Я же перехватил управление шнырки и вернул его обратно. «Ну надо же! За сотни километров от ближайшего жилья, глубоко внутри эпицентра, находились аккуратные деревянные домики, спрятанные под кронами деревьев и никак не просматривающиеся сверху. И там, несмотря на окружающее, велась обычная размеренная жизнь, а еще. «Волк, ты это видел?» «Видел», — сказал он. «Давай потихоньку в ту сторону». Мы успели проехать совсем недолго перед тем, как сильный удар сотряс буревестник, подкинув его в сторону и завалив на бок. «Из машины!» — крикнул я, недоумевая, как такое прозевал шнырька. Выскочив первым, я понял. Гигантский земляной червь вылез внезапно из-под земли и долбанул бронированную машину, перевернув ее. Сам он разбил себе голову и валялся рядом трупом, не рассчитав свою силу. Или наоборот, рассчитав. «Контакт на 12 часов! Справа два контакта на 3 часа!» — закричали спецназовцы, вступая в бой. Я увидел, как со всех сторон на нас бегут разломные твари. Быстро призвал своих, я поставил их живым щитом, а через шнырьку лихорадочно пытался найти что-нибудь странное. «Неспроста этот набег, неспроста!» И вот, наконец-то, увидел. «Я быстро!» — кивнул я волку. Большими прыжками ускорился и побежал туда, куда показал мне шнырька. Твари как с ума сошли, бросили моих товарищей и попытались мне помешать. Но не тут-то было. Я расшвырял здоровенных зверюк, помесь волка с медведем, как котят. И через несколько секунд вломился в кустарник, со всей дури долбанув по толстой сосне, использовав коронный прием затупка. Сосна начала валиться. Сверху раздался испуганный женский крик. Что-то коричнево-зелёное спрыгнуло с падающей сосны и попыталась отбежать в сторону, но не тут-то было. Я подмял ее под себя, навалился сверху и увидел пылающие ненавистью глаза янтарного цвета и перекошенное от злости лицо молодой девушки. «Отзови зверей!» — рявкнул я. «Пошёл ты!» — раздалось мне в ответ. «Я сказал, отзови зверей!» — надавил я своей аурой. «Чтоб ты сдох!» — раздалось мне в ответ. Я в ярости приподнял руку, и девушка, ожидая удара, вскрикнула и закрыла лицо руками. На среднем пальце у нее находился массивный перстень, явно не по размеру, на котором мне в лицо скалилась хищная морда моего тотемного медоеда.